Глава третья. Дорога тянулась и тянулась, грозя не закончиться до самой темноты. Каждый раз Кирану казалось, что уже вот-вот город появится на горизонте, но его все не было. Перспектива остаться снаружи, не под защитой городской стены, в ночь, когда черный лес так близко, ловчего совершенно не радовала. Он знал с десяток защитных рун, мог начертить обережный круг и укрыться в нем. Однако зов лордов настигал и там. Ловчие не слышали их колдовской музыки и тихих песен, что ввинчивались в сознание, заставляя идти за собой. А Киран слышал и никак не мог от этого избавиться. Он не прошел инициацию, и ловчим в полном смысле не являлся. Меченый, так говорили за его спиной, думая, что не слышат. Но Киран знал, что они правы. Ловчими становятся с детства. Он же пришел гораздо позже и при не самых простых обстоятельствах. Обучение давалось ему с трудом. Если теорию Киран запоминал быстро, то на практике. И друг, и отец его, один из старейшин, говорили, что все дело в силе. Слишком уж она у него неподходящая для ловчих. Теплая, живая. Ему бы созидать, а не твари инокровных рубить. Но ничего не поделаешь. И руны ловчих, что старейшина Эрик, вопреки правилам, нанес на лицо Кирана, немного защищали его от зова лордов и давали хоть какую-то возможность применять знания ловчих. Он был благодарен Эрику за это. Сам же старейшина так отблагодарил его за спасение жизни своего сына. Киран не единожды вспоминал Лисьяра, с которым их пути разошлись. После памятной ночи в остроге ловчих, где они с отцом втайне провели над Кираном ритуал, друзья больше не виделись. Киран пытался связаться с Лисьяром, но тщетно. Тот будто исчез, и ему оставалось лишь надеяться, что друг жив. За размышлениями Киран не заметил, как впереди показался город. Издали крошечный, будто игрушечный, он пестрел разноцветной черепицей крыш. Чем ближе ловчий подъезжал к нему, тем больше вокруг становилось людей. Они спешили укрыться под защитой стен до наступления темноты, до которой оставалось пара часов. По сообщению Застрога, к Прилесью туман подошел особенно близко, и Кирану поручили проверить работу защитных оберегов и при необходимости обновить на них руны. Когда он был уже в пути, пришло еще одно послание. В Прилесье пробралась тварь иной крови, и до прибытия других ловчих Кирану надлежало найти место, где она прячется в дневное время, и ни в коем случае не рисковать, вступая в схватку. Город был совсем близко, и Киран со вздохом натянул кожаные перчатки и поднял маску, скрыв под ней нижнюю часть лица. Шум Прилесья после относительной тишины дороги, не считая скрипучей почтовой кареты, в которой он ехал, давил и грозила зарождающейся мигренью. «Эй, там! За проезд в город платить надобно!» — услышал Киран у дверей кареты. Дверца открылась, явив недовольного стражника. Он разглядел того, кто сидел внутри, и заметно побледнел. Ловчий хмыкнул, но промолчал. «Простите, господин, проезжайте, господин!» Стражник попятился, махнул рукой другим, давая знак, чтобы пропустили. Киран въехал в город. Ловчих в народе побаивались. Виданное ли дело, чтобы человек с порождениями иной крови бороться умел? Да и взгляд их жуткий, будто в душу смотрел, да наизнанку выворачивал. А руны на лице и вовсе выглядели как-то противоестественно. Киран покачал головой. Всякое суеверие он не одобрял. Ловчий вышел из почтовой кареты еще у ворот. Людей на улицах было так много, что двигаться можно было только пешком. Город показался ему совсем небольшим, не чета столице или селению рядом со Строгом. Зато собрались здесь будто бы все жители окрестных деревень. И не мудрено. Чёрный лес с его туманом совсем близко. Киран с трудом смог найти свободную комнату в таверне. Маленькую каморку под самым чердаком. Не помогли ни знак ловчего, ни руна на лице. несурово сведенные к переносице брови. Трактирщик смог только передать дрожащей рукой ключи от последней незанятой никем комнаты, не взяв с него плату. Да промямлить, дескать, извините, мест больше нет. Сами понимаете, туман. Киран понимал, но спать в удобстве ему нравилось куда сильнее. Поэтому решил он по городку пройтись. Вдруг повезет, найдет комнату какой-нибудь вдовушке, да там и переночует. А после, с утреца, отправится на поиски нечисти, о которой предупреждали в письме. Но планам этим не суждено было сбыться. Волколак встретился ему гораздо раньше намеченного срока. Едва Киран перешел по узкому мостику на другой берег реки, как кожу под оберегом обожгло. Рядом была иная кровь. Он успел лишь обернуться, как тот накинулся на него, опрокидывая на спину. Волколак хрипел от ярости, в горящих злобой глазах отражался свет заходящего солнца, с острых зубов капала пена. Порождение иной крови прижало Кирана к брусчатке, но нападать не спешило, будто ждало команды. Кто был в этом городе? Кто смог пробить брешь в защите и подчинить своей воле волколака? Чьего приказа могла ждать тварь вместо того, чтобы сразу вцепиться в горло? Только лорд. В его силах. Ловчий это прекрасно понимал и ждать новых гостей не хотел. Он выхватил кинжал и воткнул твари в бок. Волколак завизжал, затряс оглушенно головой, теряя связь с лордом. Киран воспользовался этим, спихнул его с себя, вскакивая на ноги, и развел руки в стороны, формируя серебристый кокон. Сердце привычно обожгло холодом. Сила ловчих выворачивала его дар. Потом это обязательно обернется для Кирана сутками сна. Но пока... Пока он должен схватить волколака, раз уж не удалось застать тварь врасплох. И плевать, что приказано было не рисковать. Сбежит ведь, скроется, затаится. Ищи потом неделями. Киран на выдохе отпустил кокон, резко сведя руки. Светящаяся сеть полетела в оглушенного волколака. Но тварь, вновь оказавшаяся во власти лорда, вдруг дернулась в бок, избегая ловушки, и с рычанием прыгнула на ловчего. Киран зло выругался, отскакивая в сторону. Левое плечо обожгло острой болью, рука повисла плетью. Волколак с визгом врезался в стену и неловко, будто марионетка, развернулся. Ловчий щелкнул пальцами правой руки, создавая небольшой рой из маленьких светящихся шариков. С низким гулом они полетели в волколака, оставляя на его бурой шерсти глубокие округлые раны. Тварь снова завизжала, отчаянно мотая головой, и бросилась на Кирана. Тот неловко дернулся в сторону, но волколак откинул его со своего пути, как тряпичную куклу, и скрылся в темноте улиц. Киран впечатался в стену и с тихим стоном сполз вниз. Волколак ушел, а его волнами накрывал откат. Сила бурлила, требуя выхода. Кончики пальцев холодил дар ловчего, в груди жгло, а сердце колотилось где-то в горле. Киран тяжело сглотнул, напрягая мышцы. Он оперся здоровой рукой о стену дома, медленно встал на ноги, а когда поднял взгляд, успел заметить, как в окне напротив мелькнуло испуганное лицо невольного свидетеля схватки. Киран хмыкнул и посмотрел в сторону, откуда предположительно появился волколак. Из-под опоры моста торчали ноги. Он сделал несколько шагов по направлению к ним. Нужно было проверить, жив ли еще их владелец. И если ему не повезло добить, иначе станет волколаком к следующему полнолунию. А ежели умер, так оберег на шею надеть, чтобы лорд поднять не смог. Дойти до тела Киран не успел. Чуткий слух ловчего уловил едва слышную мелодию где-то рядом. Сердце пропустило удар, и ноги, помимо воли, понесли Кирана прочь от моста. Он шел, чувствуя боль в боку и левой руке, лишь бы не сломал ничего, и не мог остановиться. Будто тянуло его что-то на ниточке к себе. Еще услышав музыку, ловчий понял, что попал, и что играют для него. Лорд, чью тварь он спугнул, решил приманить жертву. Или дело вовсе не в нем? Киран поднялся на крепостную стену и замер возле бойницы. Как ловчий, он довольно неплохо видел в темноте. Однако из света, что лился вниз с жаровин на стенах, было достаточно, чтобы разглядеть стелющийся туман. Он накатывал, словно волны, на минуту отступал к лесу и снова подходил, будто касаясь белёсыми щупальцами каменной кладки. Это было похоже на осаду, где враг искал слабое место, брешь в защите. И, судя по прячущемуся в городе волколаку, она существовала, и Кирану предстояло ее найти. Однако сейчас проблема зализывающей раны где-то в городе твари волновала меньше всего. Ему было необходимо сбросить с себя зов лорда, и у него это почти получилось. Тонко тренькнула невидимая нить, что связывало Кирана и порождение иной крови. Он успел напоследок почувствовать отголосок чужой досады и ярости, подняв глаза, посмотрел на черный лес, заметил у его края высокую фигуру и вздрогнул, поняв, что это лорд. Тот был выше ловчего на две головы, при его-то росте. Имел слишком большой череп, выпуклые, как у рыбы, глаза и широкий безгубый рот. Носа у него не было. Лорд скалился в улыбке, и острые, как иглы, зубы его слегка поблескивали в отсветах огня жаровин. Он протянул вперед свою непропорционально длинную руку и пальцем показал на ворота. Киран моргнул и медленно повернул голову. К ним шел стражник. По неловкой походке ловчий понял, что тот во власти зова, и вот-вот откроет их, чтобы впустить лорда в город. «Стой!» — закричал Киран и побежал вниз по лестнице, но оступился. Нога пропустила ступеньку, и он едва не упал, в последний момент прижавшись поврежденным плечом к каменной кладке башни. Взвыл от боли и бросил взгляд на ворота. Его оклик ненадолго привел стражника в чувство. Он замешкался, посмотрел растерянно по сторонам, явно не понимая, как оказался здесь. А после Киран вновь услышал мелодию, и стражник, дернув головой, пошел вперед. «Остановись!» — снова закричал ловчий, тщетно пытаясь перебить зов. Тот будто не слышал. Где-то рядом хлопнули ставни, громыхнула дверь, по брусчатке застучали торопливые шаги. Из таверны выбежали двое здоровых мужиков. Они быстро оценили ситуацию, повалили отчаянно сопротивляющегося и кричащего стражника, скрутили руки за спиной. На шум из ближайших домов выбежали люди. Ловчий на мгновение представил, что будет, если вся эта толпа окажется во власти колдовского зова лорда, и содрогнулся. Но, к его счастью, мелодия под людским гомоном затихла, и лорд, если не ушел, то на время затаился. Кирану оставалось надеяться, что этой ночью тот уже не вернется, и что туман также отступил под сень проклятого леса. Чувствуя изнеможение, он медленно сполз по стене на землю, привалился спиной к холодному камню, прикрыл на мгновение глаза и встрепенулся, почувствовав вдруг, как кожу под рубашкой обожгло проснувшимся оберегом. Стихшее было чутье ловчего буквально закричало о приближающейся опасности. Киран нахмурился, пытаясь найти глазами его источник. Чуть в стороне от мельтешащих людей стояли двое. Те, что первыми пришли и удержали стражника. Они настороженно смотрели по сторонам, избегая слишком яркого света. И когда один из них бросил быстрый взгляд на Кирана, кивком указав на него другу, ловчий похолодел. Нечеловеческим отблеском сверкнули глаза того в свете факелов в руках стражи. Кто-то еще из иной крови сумел пробраться в город. Киран смог лишь поднять здоровую руку и выпустить в воздух сноп синеватых искр, подавая знак тревоги. После этого силы его окончательно покинули, и он погрузился в темноту.